Эпилог. 2 месяца спустя. Просыпаясь, ощущая, как по телу пробегают тысячи мурашек. Дыхание тяжелое и прерывистое. Смотрю в потолок, поглощая воздух мелкими глотками и постепенно успокаиваясь. Я в безопасности. На острове, где нас никто не найдет. Но что потревожило мой сон? Поворачиваю голову и смотрю на мирно спящего Киллиана. Его отросшие волосы падают на лоб, и я легким движением убираю их в сторону. Несколько секунд просто смотрю на него, слушаю спокойное размеренное дыхание и успокаиваюсь сама. Ложусь поудобнее, но сна нет. Не выдержав, поднимаюсь с кровати, стараясь не шуметь, чтоб не потревожить сон Киллиана. Медленно подхожу к окну и смотрю на океан. Сегодня он, на удивление, спокоен. Волны плавно и размеренно накатывают на берег. Смотрю вправо, замечая ряд темных одноэтажных домов. За то время, что мы уже провели на острове, нам удалось навести уют в каждом доме по береговой линии и сделать их пригодными для жизни. Нам с Киллианом повезло. Мы заняли крошечный домик, в котором живем вдвоем. Курт и Сейдж живут в соседнем с еще одной парой, Ингрид и Сэмом, людьми Элиота. Это временно, пока в порядок не приведут дальние дома. Но Сейдж такое соседство не беспокоит. Девушка выглядит счастливой. Однажды Курт подошел ко мне и поблагодарил. «За что?» — искренне удивилась я. «За то, что открыла мне глаза и дала понять, что я зря теряю время. Ты была права». Я была рада, что тот разговор не был напрасным, а Курт довольно скоро сделал выводы и перешел к действиям. Огород Мелани процветает. Элиот выделил ей людей, которые построили несколько теплиц. И вчера, впервые за 2 месяца, на нашем столе появилась свежая зелень. Мелани в основном сторонится людей, все свое время проводя на грядках. Я больше не делала попыток наладить с ней отношения. Мне хватает общения с Сейдж и Ингрид. Также я стараюсь проводить побольше времени с угрюмым Алистером, который чаще всего пропадает вне поселения. Он вступил в отряд, которому поручено исследовать остров вдоль и поперек. Возможно, это помогает ему отвлечься от мыслей о том, что он потерял всех своих близких. В ту ночь он потерял не только дочь, но и почти всех людей из своего отряда. Остался только Стивен. Элиот взял на себя командование людьми, став лидером группы. Ни у кого даже мысли не возникло, чтобы это оспорить. Он подумывает о том, чтобы оборудовать какое-нибудь место для развлечений. Многие голосуют за теннисную площадку или поле для лакросса. Улыбаясь, вспоминая о горячих дебатах, разгоревшихся не так давно по этому поводу, поворачиваю голову влево, замечая движение у пристани. Прищуриваюсь и вижу покачивающееся на волнах судно, а присмотревшись, замечаю людей. Потираю лоб и хмурю брови. Мэддок не говорил, что собирается плыть на материк. У нас достаточно продовольствия и всего остального. Можно спокойно жить на острове еще несколько месяцев, не выбираясь на большую землю. Да и даже если бы Мэддок вдруг собрался плыть с острова, для чего это делать ночью? До рассвета еще минимум час. Бросаю взгляд на спящего Киллиана, подхватываю одежду и выскальзываю из спальни. В гостиной одеваюсь и обуваюсь, на ходу накидывая куртку и спешу на улицу. Ботинки мягко утопают в песке, когда я пересекаю линию пляжа и спешу в сторону причала. Плотнее кутаюсь в куртку, потому что ночной ветер с океана довольно прохладный. Подхожу поближе и замедляю шаг, когда вижу не Мэддока, а Нейта. Он подхватывает одну из нескольких коробок, составленных друг на друга на деревянном настиле причала, и направляется в сторону яхты. «Нейт!» — окликаю его, и он на мгновение останавливается, переводя на меня взгляд. «Что происходит?» Нейт поднимает вверх палец, прося подождать минуту. Он относит коробку на борт, в то время как я подхожу к составленным ящикам. Они оказываются закрыты, а внутрь я не лезу. Нейт возвращается и в упор смотрит на меня, вижу, как в темноте поблескивают его глаза. Сердце сжимается от окутывающего его беспокойства. «Куда ты собрался?» — спрашиваю я, ощущая, как воздух застревает в горле от плохого предчувствия. «На материк», — отвечает Нейт и улыбается. Не помогает. Его улыбка не в силах рассеять мое недоумение и странную грусть. «И ты хотел уплыть, не попрощавшись?» С нескрываемой досадой в голосе спрашиваю я. Нейт улыбается еще шире. «А кто говорит о прощении? Я вернусь». Поворачиваюсь, заметив спускающихся с палубы мужчин. Зак, Алистер и Стивен. Хмурю брови, глядя, как они идут в нашу сторону, не говоря ни слова, подхватывают коробки и уносят их на борт. «Они плывут с тобой?» — спрашиваю я, глядя на удаляющиеся спины. «Да», — подтверждает Нейт. Тяжело вздыхаю. Я еще могу понять желание Алистера не сидеть на месте. Стивен всегда следует за ним. А вот Зак, почему он хочет покинуть безопасное место и отправиться туда, где всюду враги? Могу узнать только у него самого. «У вас есть какая-то цель?» Интересуюсь я, возвращая внимание Нейту. Он лишь пожимает плечами. «Постараемся найти людей и поселения, наладить связи. Возможно, помочь тем, кто в этом нуждается. Ну и будем убивать психов, конечно». Я вижу, что он чего-то недоговаривает. Не могу не спросить. «И это все?» Нейт смотрит на меня внимательно и серьезно. «Да». «Это ты сказал им?» Киваю на мужчин, вновь спускающихся на причал. «Да», — вновь отвечает Нейт. Алистер, Зак и Стивен снова берут по коробке и уходят. «А на самом деле какая причина?» Спрашиваю я, как только они удаляются на безопасное расстояние. Нейт тяжело вздыхает, ненадолго отводя взгляд. «Это мой дар, Лав», — понизив голос, сообщает он, снова смотря на меня. «Тот, что достался мне от психов. Он гонит меня, заставляет действовать, двигаться. Я не могу сидеть здесь. Эта жизнь не для меня. Я больше не хочу спокойствия и размеренности». С горечью смотрю на него, но никак не комментирую его речь. «Кто я такая, чтобы спорить? Он так чувствует. Ему так лучше». Надеюсь на это. Нейт втягивает носом воздух и притягивает меня к себе, заключая в крепкие объятия. «Не расстраивайся», — говорит он. «Я вернусь». «Сколько тебя не будет?» Спрашиваю я, но не хочу знать ответ. Вряд ли мне понравится хоть один вариант. «Не знаю», — сделанной беспечностью отзывается Нейт. «Понимаю, что он делает это специально, хочет подбодрить меня». «Что мне сказать Киллиану?» — спрашиваю я, утыкаясь лбом в ключицу Нейта. Красноречивое молчание многое дает мне понять. Поднимаю голову и смотрю в теплые карие глаза. «Так он знает!» «Да», — подтверждает Нейт. «Что ты ему рассказал?» — с осторожностью спрашиваю я. «Все. Я рассказал ему все». «А он?» «Сказал, что это моя жизнь и мой выбор». Киваю, вновь утыкаясь лицом в грудь Нейта. Как мне тяжело это признать, но он прав. Как ему жить, выбирать только ему. Последние коробки исчезают с причала, и мужчины спускаются, чтобы попрощаться со мной. Обнимаю всех по очереди, но не выдерживаю и спрашиваю у Зака. «Почему ты решил уплыть? Мы ведь так к этому стремились!» Обвожу рукой остров. «К спокойствию и безопасности!» Зак кривовато улыбается. «Нет, Лав, это ты стремилась. А я? Я, оказывается, не могу без приключений». Все смеются. Даже Алистер скупо улыбается. Они отступают на шаг, и Мэддок зовет их с корабля. Он отвезет их на материк и вернется обратно. «Иди спать, Лав», — говорит Нейт, но я качаю головой. «Будьте осторожны», — выдыхаю я. Нейт кивает и отворачивается. Смотрю, как они уходят, как отчаливает и уплывает судно. Плотнее кутаюсь в куртку, встречая рассвет. Наблюдаю за кораблем так долго, пока он не превращается в крохотную точку. Краем глаза замечаю движение справа. Киллиан становится рядом со мной, обнимает за плечи и притягивает к себе. «Почему ты не сказал, что Нейт уплывает?» – спрашиваю я. «Он предположил, что ты расстроишься, если придется прощаться. Ни один из нас этого не хотел», — честно признается Киллиан. Качаю головой и произношу с печалью. Он сказал, что ему мало такой жизни, спокойной и размеренной. «Знаю», — признается Киллиан. «А тебе?» — с замиранием сердца спрашиваю я. «Что мне?» Уверена, он и без пояснений понял вопрос. «Тебе не мало? Ты ведь тоже привык к схваткам, приключениям и свободе, а здесь...» «Я свободен с тобой», — говорит Киллиан, смотрит мне в глаза и мимолетно целует в уголок губ. «Я проделал большой путь не только в километрах, но и внутри себя. И я понял, что меня устроит любая жизнь, если ты будешь рядом». Сердце разрывается от любви, и я не могу сдержать улыбки. Крепко сжимаю его ладонь, бросаю последний взгляд на бескрайний и совершенно пустой океан и тяну Киллиана домой. Конец. Книгу прочла для вас Елена Вольт.